Когда ворота закрылись, жрец взял Рамсеса за руку и в темноте повел его между огромными колоннами в предназначенное ему жилище. Это была небольшая келья, освещенная плошкой. На каменный пол была брошена охапка сена, в углу стоял кувшин с водой, а рядом лежала ячменная лепешка. «Я вижу, что здесь я действительно отдохну от гостеприимства намархов», — весело воскликнул Рамсес. «Думай о вечности», — произнес жрец и удалился. На царевича неприятно подействовал этот ответ. Несмотря на голод, он не стал есть лепешку и не выпил воды. Он присел на подстилку из сухой травы и, глядя на свои израненные в пути ноги, думал: «Зачем я сюда пришел? Зачем добровольно отказался от своего высокого положения?» Голые стены кельи напомнили ему отроческие годы, проведенные в школе жрецов. Сколько побоев вынес он там, сколько ночей провел в наказании на каменном полу. И сейчас он вновь почувствовал прежнюю ненависть и страх к суровым жрецам, которые на все его просьбы и вопросы отвечали неизменно: «Думай о вечности». После нескольких месяцев шумной жизни попасть в такую тишину, променять двор наследника на сумрак и одиночество и, отказавшись от пиршества, женщин и музыки, запереться в угрюмых каменных стенах. «Я с ума сошел! Я с ума сошел!» — повторял Рамсес. Он готов был уже покинуть храм, но его остановила мысль, что ему могут не открыть ворота. Грязь, покрывавшая его ноги, пепел, сыпавшийся с волос, жесткое рубище паломника — все стало ему вдруг противно. «О, если б при нем был меч! Но разве в этой одежде и в этом месте он посмел бы пустить его в ход?» Рамсес почувствовал непреодолимый страх, и это отрезвило его. Он вспомнил, что боги в храмах не спосылают на людей этот трепет, который должен служить началом постижения мудрости. «Но ведь я наместник и наследник фараона», — подумал он. «Кто здесь может мне что-либо сделать?»